Глава 24. «Интересно, если я скажу им найти Жозе, они поймут, о чем я?» — подумал я, глядя на Тину и Титуса, которые шли рядом со мной и смотрели исключительно вперед, не выражая никакого беспокойства. И это могло означать только одно — никаких опасностей рядом не было. Это радовало, но в то же время еще и говорило о том, что наемники с Жумельяком успели уйти довольно далеко, если он, конечно, жив еще. Я посмотрел на Титуса и Тину. «Не думаю, что они поймут», — глядя на фангов, решил я. «Нужна хоть какая-то вещь, Жозе, чтобы они смогли взять след». Странно, но почему-то я был уверен, что Жумельяк все еще был жив. Слишком ценным он был пленником, чтобы им можно было пожертвовать впустую. Уверен, Высокопреосвященство пойдет на многое, чтобы вернуть своего сына. Убивать его сейчас не было никакого смысла. Пока я рассуждал обо всем этом, я и сам не заметил, как оказался на месте, где было совершено предательство. И первое, что я заметил, были трупы. Это были солдаты армии Галларии, которые, видимо, остались преданы Жумельяку, за что и были убиты. Хотя не думаю, что Батиста предлагал хоть кому-то из них присоединиться к нему. Скорее всего, вербовал он на свою сторону только наемников, поэтому солдаты изначально были обречены. Тела, к слову, валялись где попало. Их не только не похоронили, но и хотя бы стащить в кучу и сжечь тоже не собирались. Пока я осматривал поле боя, Титус и Тина вдруг зарычали. Я мгновенно использовал магическое зрение и сразу же увидел небольшую группу монстров, чьи магические сердца серого, нейтрального цвета, услужливо просвечивало мне магическое зрение. Титус выступил вперед и оскалил свои клыки, в то время как Тина осталась рядом со мной. Судя по тому, что показывало мне магический взор, существа, которые сейчас скрывались в густых зарослях какого-то колючего кустарника, были небольшими, примерно с волка ростом. И судя по тому, что все их магические сердца были серыми, магических монстров следующей ступени эволюции среди них не было. А это означало, что они не представляли для меня или моих фангов опасности, даже при условии, что их было много. Я насчитал около 10 особей в стае. Когда же я увидел, что из себя представляют эти монстры, я и вовсе перестал обращать на них внимание. Это были крысы. Да, они были размером с волков. Но судя по тому, как затравленно они смотрели на моих фангов, опасаться стоило скорее им, нежели мне. Ну и, разумеется, здесь они были не ради меня. Эти существа были падальщиками, поэтому, продолжая коситься на Титуса и Тину, они пытались оттащить тела мертвых солдат в кусты. При этом стоило фангам дернуться, как те сразу же, поджав хвосты, улепетывали в заросли, но позже вновь возвращались к трупам и пытались их утащить. Среди них не было Жумельяка, и это уже было хорошей новостью. Да, тела следовало бы похоронить, но сейчас на это у меня не было времени. Я начал осматривать лагерь и вскоре нашел следы, которые меня заинтересовали. Это была кровь. Также на земле, рядом с травой и землей, в которую багровая жидкость уже успела впитаться, я нашел несколько зубов. Помимо этого, на месте нашлось несколько обрезков веревки. «Возьмите след», — приказала фангам, стоявшим рядом. Они лениво следили за падальщиками, которым уже удалось уволочь несколько тел в заросли. Титус и Тина поняли мою команду и, опустив головы, принюхались. Им потребовалось всего несколько секунд, чтобы взять след. «Вернуться к Андре и Жулю?» — подумал я, посмотрев в сторону, где оставил друзей. «Нет, на это нет времени». Я понятия не имел, что задумал Батиста, поэтому нельзя было терять ни секунды. У наемника наверняка был какой-то план, который с большой вероятностью мог включать в себя наличие какого-нибудь транспорта. Но не пешком же они его потащат через проклятые земли. А не обошлось ли в этом деле без иных? Вдруг пришла мне в голову довольно логичная мысль. Кто, кроме коренных жителей проклятых земель, сможет быстро доставить Жумельяка в конкретную точку назначения? Я хотел было воспользоваться магическим взором, но стоило мне начать концентрировать энергию в области глаз, как у меня сразу же начала кружиться голова. «Чёрт!» — выругался я про себя, понимая, что еще немного, и я буду магически истощен. Этого допускать никак нельзя. Если Жумельяк жив, то мне еще предстояло отбить его у Батисты и его шайки наемников. Возможно, уже даже и у иллирийцев. Или еще хуже, у иных. «Да, ману точно нужно поберечь», — я посмотрел на фангов. «Они уже взяли след, и можно было отправляться в погоню». Но правильно ли идти за кардинальским сыном в одиночку? Да, со мной фанги, которые сами по себе довольно опасные противники, особенно для тех, кто лишен магии. Но хватит ли их сил? Все же нам будут противостоять не обычные солдаты, а профессионалы, причем большая часть из наемников еще и маги. Я тяжело вздохнул. Ситуация была не из легких. Ладно, будь что будет, наконец решил я, так как не мог позволить себе тратить много времени на раздумья. Василиск всегда работал один. «Почему что-то должно измениться?» — подумал я, когда вдруг заметил, что Титус и Тина повернули свои морды в другую сторону. «Враги?» Сразу же промелькнула мысль у меня в голове, а рука инстинктивно потянулась к эфесу шпаги. Хотя они вроде не рычат. «Люк!» — помахал Дежурни рукой, завидев меня. «Фух!» Он тяжело вздохнул и уперся руками в бока. «Хорошо, что мы вас нагнали», — добавил он с сильной одышкой в голосе. «Почему?» — удивился я. «Потому что Жуль был уверен, что на помощь к Жумельяку вы отправитесь без нас», — усмехнулся Анри, который стоял рядом со своим другом и слегка придерживал его за поясницу. «Была у меня такая мысль», — честно ответил я. «Не удивлен», — покачал головой Даламик. «Но вынужден вас разочаровать, Люк. Мы не собираемся оставаться в стороне», — произнес он уверенным голосом. Странно, но почему-то на душе после слов лекаря потеплело, а губы сами собой расплылись в улыбке. Я, конечно, и так знал, что они мне обязательно помогут в случае необходимости, но услышать это своими ушами было гораздо приятнее. «Что ж, тогда предлагаю поторопиться», — сказал друзьям. «Фанги взяли след, но время играет против нас», — добавил я, и посмотрел на Дежуриньи. «Вы уверены, что справитесь?» — спросил я, ибо здоровяк сейчас выглядел не самым лучшим образом. Рана наверняка давала о себе знать, и как бы мне не хотелось об этом думать, но Жуль мог стать для нас с Де Аламиком обузой. Уверен, это он понимал и сам. «Я справлюсь», — спокойно произнес маг земли. «Анри меня хорошо подлатал, а еще я выпил сильное снадобье, которое притупляет боль. Я не стану вам обузой, Люк», — уверенным голосом сказал мне маг земли. А ведь в его словах нет и талики сомнений. «Хорошо», — кивнул я до Жориньи. «Фанги взяли след, и мы можем выдвигаться», — повторился я. «Отлично», — здоровяк улыбнулся. «Тогда не будем заставлять Жозе ждать», — произнес он, и я усмехнулся. Наша троица отправилась по следу кардинальского сына. Интерлюдия. Жозе Жумельяк. Настоящее время. Пленник осмотрелся по сторонам. С него, наконец, сняли мешок, чтобы напоить его. И Жозе сразу же понял, что его дела плохи. Иные. Сейчас сын кардинала наблюдал за тем, как несколько человек в мундирах Иллерии, а также с десяток коренных жителей проклятых земель, о чем-то разговаривают с Батистой. Разговор явно был напряженный. Это было видно по красному лицу наемника, который о чем-то разговаривал с одним из иллирийских псов, причем на повышенных тонах. Жозе улыбнулся. Видимо, что-то у Батиста шло не по плану. «Ты чего улыбишься?» Удар ногой в грудь заставил кардинальского сына отвлечься от своих мыслей. Наемника, который его ударил, звали Итан, и, пожалуй, в компании Батисты он был самым неадекватным и злым. А еще он почему-то испытывал явную антипатию к нему, что было странно, учитывая, что Жозе за все время их миссии не перекинулся с этим человеком и пары слов. Жумельяк промолчал. Он был слишком умным, чтобы разговаривать с наемником. Слова могли спровоцировать очередную агрессию, а Жозе этого не хотел. «Чего молчишь?» Итан надавил ступней своего сапога Жумельяку на грудь. «И чего он к нему прицепился?» «А что я могу сказать?» — спокойно ответил ему кардинальский сын. «Эх!» — усмехнулся воин. «Это верно! Положение твое незавидное!» — добавил он, смерив Жумельяка надменным взглядом. «Скоро отдадим тебя эллирийцам! Ух, и не завидую я тебе!» — произнес Итан и еще сильнее надавил сапогом на грудь Жумельяка. Сын кардинала посмотрел наемнику в глаза, и тот невольно убрал ногу и инстинктивно сделал шаг назад. Жозе усмехнулся. Этот человек его боялся. Жумельяк видел это по его глазам. «Ничтожество», — подумал кардинальский сын, смотря на наемника. «Ох, и запоешь же ты у меня, когда попадешь в мои руки», — подумал кардинальский сын, уже представляя, что он сделает с предателем, когда все это закончится. Может, это и странно, но мысли о том, что Жозе умрет где-нибудь здесь или в застенках пыточных иллирийцев, даже не посещали голову Жумельяка. Он выберется, он обязательно выберется. Жозе попадал не в такие неприятности и всегда преодолевал любые возникшие трудности. Так будет и в этот раз. По-другому просто не могло быть. Пока сын кардинала размышлял обо всем этом, попутно наблюдая за Батистой, иными и иллирийцами, он раздумывал о том, как ему выбраться из того положения, в которое он попал. Несмотря на то, что ситуация выглядела патовой, Жозе не собирался сдаваться и уповать на волю случая. Да, он очень устал и был истощен как морально, так и физически, но у него все еще оставалась его магия. Благо, благодаря зелью, которое он недавно выпил, магическая энергия восстановилась. Не полностью, конечно, но на пару его фирменных молний должно было хватить. Плюс Жумельяк был уверен, что Люк и Анри выжили и наверняка отправятся ему на помощь. Также среди убитых он не видел здоровяка от Дежуриньи, а значит, и он тоже мог остаться в живых. И, в принципе, их четверых должно было хватить, чтобы справиться с наемниками Батистой и иллирийцами, которых тут было немного, Но вот что делать с иными? Жозеп посчитал коренных жителей проклятых земель. Их было 11. Плохо. Очень плохо. Даже если среди них не было их странных магов, отряд из 11 иных мог оказать достойное сопротивление таким сильным магам, как он или Де Журиньи. А уж если среди них были шаманы и друиды... Жозеп повнимательнее присмотрелся к иным. Обычно их маги отличались от обычных воинов. На них было больше всяких украшений, вроде перьев, клыков, костей, драгоценных камней и так далее. Плюсом ко всему, друидов, как правило, всегда сопровождали какие-нибудь звери, которых Жозе сейчас рядом не наблюдал. Как, впрочем, и отличающихся от остальных иных. Все они были одеты в набедренную повязку и вооружены копьями и луками. Максимум, чем коренные жители проклятых земель отличались друг от друга, это их прически. Ну, еще и ожерельями на их шеях. А в целом, поставь их рядом друг с другом, он бы их даже не различил. «Получается, что магов среди них нет», — подумал Жумельяк. Во всяком случае, ему хотелось в это верить. И если это так, то шансов, что он выберется из плена, гораздо больше. Вопрос только, как ему избавиться от подавителя магии? Не будь его на руках Жумельяка, он даже с завязанными руками и ногами смог бы выбраться отсюда. Благо, полет, который многим магам воздуха давался очень нелегко, был для кардинальского сына одним из самых простых заклинаний в его арсенале. Пока он размышлял о том, что ему делать и как избавиться от подавителя магии, на его голову вновь надели мешок. Затем его усадили, судя по его ощущениям, на какую-то повозку, и они отправились дальше. Так как заняться Жозе все равно было нечем, он представил перед глазами карту. «Неужели они везут меня в форт?» — подумал Жумельяк, когда немного освоился и определил маршрут, по которому они двигались. Уж что-что, а внутренний компас кардинальского сына никогда не подводил. Как, впрочем, и отличная память. Жумельяк выругался про себя. Он понимал, что не мог ошибиться. Если они продолжат путь в том же направлении, в котором его везут, то не пройдет и пары дней, как он окажется в Блистательном. Это плохо, очень плохо. Причем больше Жозе переживал не из-за того, что окажется у иллирийцев. Пыток он не боялся. Дело было в том, что ровно через 3 дня ударная группа под предводительством Винсента Рашфора нанесет магический удар по Блистательному. А учитывая силу Багрового Палача и количество огненных магов в его подчинении, существовала большая вероятность, что от форта камня на камне не останется. Уж кто-кто, а старший сын Рашфоров знал толк в разрушениях. «Эй!» Жумельяка пнули в ногу, а затем резко стянули мешок. Жозе быстро осмотрелся по сторонам. Он действительно ехал в повозке в компании нескольких иных, Батисты и 2 наемников из его шайки. «Аккуратнее!» Воин, который, видимо, и пнул Жумельяка, получил по затылку от главаря наемников. «Да чё я-то?» недовольно буркнул обидчик. «Только задел!» «Свали!» Батиста кивнул ему через плечо, и когда наемник встал и пересел, занял его место. Пока предатели менялись местами, Жозе успел посмотреть себе за спину, и то, что он увидел, ему не понравилось. Повозку тащила за собой не лошадь. «Что это за тварь?» — подумал Жумельяк, когда увидел существо, которое больше всего напоминало ему вола. Крупные длинные рога зверя загибались назад и заканчивались круглыми наростами. На этом внешнее сходство с обычными волами, при помощи которых крестьяне его страны вспахивали свои поля, заканчивались. Вместо шерсти все тело существа покрывало чешуя темно-синего, практически черного цвета. Хвост магического зверя тоже сильно отличался от того, что привык видеть Жумельяк у валов. Он был раз в 10 больше и являл собой грозное оружие. Как и рога, хвост заканчивался крупным и круглым костяным наростом, которым эта тварь наверняка могла наносить мощные удары. «Да уж, не хотел бы я попасть под удар этой штуковины», — подумал Жозе, после чего повернул голову обратно как раз в тот момент, когда Батиста сел на лавку, тянущуюся по всей длине борта. Наемник усмехнулся, смотря на Жозе. «Ничего, ничего, смейся. Посмотрим, кто будет смеяться последним», — подумал Жумельяк, и эти мысли как будто бы придали ему сил. Во всяком случае, рукам, которые уже длительное время были в одном положении и затекли, словно стало немного полегче. «Мы едем в Блистательный?» — спросил Жозе Батисту. «Да», — кивнул его собеседник. «И сколько вам за меня заплатили?» — спросил сын кардинала. «Много, Жозе, очень много», — снова усмехнулся Батиста. «Уверен, я смогу заплатить больше», — спокойно ответил Жумельяк. «Если...» «Не старайтесь, Жозе», — покачал головой наемник. «Я знаю, что со мной будет, если я вас освобожу», — добавил собеседник, глядя ему в глаза. «Воды?» «Да», — ответил Жумельяк, и ему дали попить. «Я могу?» «Нет, Жозе», — снова покачал головой Батиста. «Все уже сделано. Я передам вас иллирийским собакам. Они передадут мне деньги. И больше мы с вами никогда не увидимся. произнес наемник, убирая флягу с водой. «Не уверен, что так все и будет», — спокойно произнес Жумельяк. «Да? Почему же?» — удивился Батиста. «Неужели вы думаете, что... либо тот молокосос, либо пересмешник смогут отбить вас у целого отряда иных под предводительством шамана, а также нескольких жнецов?» — спросил воин, широко улыбаясь. «Кто знает?» — Жозеп пожал плечами. «Кто знает?» — подумал он и усмехнулся про себя. Почему-то сейчас сын Высокопреосвященства готов был руку отдать на отсечение, что именно молодой барон Кастельмар и де Аламик его обязательно выручат. И вот тогда эта тварь сильно пожалеет, что решила совершить предательство. Очень сильно.